Не успел Эрин добежать до родимого кабинета, как позвонил лейтенант Уилкин и осчастливил эльфа известием об успешной идентификации зомби-утопленника. Голос Брюса при этом буквально дребезжал от рвущегося хохота. «Ушастик, ты там сидишь или стоишь?» – спросил полицейский. «Стою». «Тогда сядь». «А что такое?» «Сядь, я тебе скажу имя и фамилию подводника. Ты не поверишь». Уилкин сделал театральную паузу и, давясь смехом, выдал. «Канислав Тулхов! Ктулхов!» Эрин Рандир давно так не ржал. Да и коты, и слез три ручья. Это была хорошая новость. «Я уже отправил его к Роину. Хоть одно дело с плеч скинул», — радостно объявил Брюс. «Теперь, господин Тулхов, твоя забота, ушастик». «А сопроводиловка?» «У Роина. Литерным пакетом отправили». «Все как положено. Оцени мой подвиг». «Уилкин, ты героическая личность», — согласился Эрин, ничуть не покривив при этом душой. «С меня? С тебя, товарищ Шрак», — напомнил полицейский и отключился. От Ктулхова цепочка потянется к тому, кого ныне зовут господин Бебе. Установить его личность – дело техники. Останется лишь посредством кожаных бюстгальтеров привязать бывших зомби к сьючкам, а там и на Сидорову найдутся вещественные доказательства. Довольная усмешка на лице эльфа не осталась без внимания со стороны коллег. Навстречу ему по коридору как раз шел реконструктор Грей Вольфович. Вид у ворлока был весьма и весьма озабоченный, можно сказать, подавленный. «Чё такой радостный?» — хмуро полюбопытствовал Тузиков. «Премию выписали». «Выяснилась личность моего второго зомби. Теперь дело пойдет быстрее». «Было под чего веселиться. Это придется ехать в район, где они живут, возиться с его семейством». Чуткое обоняние оборотня оскорбляли запахи столь любимых инмирянами помоек. Даже при том, что коммунальные службы работали исправно, иномеряне умудрялись накапливать кучу мусора, причем прямо рядом с собственными жилищами. В научных кругах Серединной империи их умение загрязнять окружающую среду считалось видовым свойством, и с недавних пор эта особенность отдельной строкой прописывалась во всех учебниках биологии. «Не любишь ты людей», – констатировал эльф. «Ты б с моё поработал реконструктором, еще не так бы запел», — вяло отмахнулся ворлок. «А теперь вот из головного управления прислали заявку. Хотят, чтобы я написал методичку по прикладному реконструированию для отдельного спецкурса. Знают же, у меня специфика, петухи да крысы. Где мне остальные объекты брать?» — ныл Вольфович. «Мне бы твои заботы, Грей. Или ты поменяться хочешь? Ты мне индульгенцию поймаешь, а я тебе методичку напишу. Я, между прочим, по теории оборотничества в институте получил отлично». Ворлок воздел очи к потолку, мол, нашел старый дурень, с кем связываться, с болтливым эльфом. «Ты, Аптелемнар, у нас ваше талантище!» – беззлобно рыкнул он. Эрин до сих пор помнил преподавателя по данному спецкурсу, феерического Лигра Мануловича. «Вообразите себе цилиндр, пересеченный плоскостью», — говорил он, постукивая по кафедре необычно твердыми и длинными ногтями. «В зависимости от угла поворота вы будете видеть либо круг, либо прямоугольник. Примерно так можно представить себе поворот в фазовом пространстве, который совершает истинный оборотень. Как животное он существует в теневом мире и всего лишь быстро меняет местами свои облики». Второй ипостасью Лигра был гепард, и некоторым нерадивым студентам пришлось стать свидетелями того, как он делал свой поворот в фазовом пространстве. А гепарды, между прочим, бегают очень быстро. И тут впереди по курсу показалась могучая фигура орка. «Эрин Рандир, ко мне!» – скомандовал Итхан Нахырович. «Если не вернусь, считай меня толкинистом», бросил Эрин ворлоку и умчался на призывный глаз руководства. В кабинете у орка вкусно пахло дорогим кофе и бутербродами с копченостями. Но перво-наперво Итхан, разумеется, спросил про вчерашний вечер. «Ты вчера хорошо себя вел, мальчик мой? Ничего лишнего себе не позволил, а?» Характерный орочий хищный прищур по идее, обязан был внушать страх и трепет. Но не внушал. Наверное, из-за стойкого аромата колбасы. Представьте себе, нет, ничего лишнего, кроме задержания особо опасного преступника, я позволить себе не мог. Ядовито огрызнулся эльф, самым наглым образом отправляя в рот бутерброд с балычком. Только что от Годзиллы вырвался. О, даже побои пришлось снимать. Герой. Визит к доктору Жах среди энчичекистов приравнивался к небольшому подвигу. «А что делать? Видели бы вы меня вчера и сегодня утром». «Тебя лопатой не добьешь, красавец синеокий!» Почти ласково проворчал орк, сменив тон, как всегда, внезапно. «К ордену за поимку Нео представлять пока не буду». «Я согласен на медаль», — быстро отозвался Эрин и тут же слопал кусочек ветчинки. «Ты у нас на все согласный, это я знаю», — хохотнуло расщедрившееся начальство. «Но если дельце выгорит, и мы прихватим Сидорову за филейчик, то кое-куда на тебя пойдет представление». «Скользкая она тварь», — посетовал следователь, примериваясь к тарелке с икрой. «Уже трижды выкручивалась. Кстати, знаешь, с кем она встречалась вчера?» «Ну?» «С первым замом Бунана Сосновича», — выложил свой козырь Эрин. «А я раньше все думал, отчего осторожный и недоверчивый леший вдруг так возвысил человека и намерянина». Эльф не зря полночи воевал с хитрым ноутбуком и всемогущей паутиной. Фотографии, сделанные Палантиром, оказались достаточно высокого качества, чтобы по ним безошибочно определить собеседника Мейны. Орк обеспокоенно присвистнул и задумался не на шутку. Председатель Чукчелсийского кредитного союза ходил в больших друзьях у всеми нелюбимого миллионера Березайца. Неугомонный оборотень никак не мог смириться с опалой и ссылкой на Белые острова и оттуда пытался насолить неблагодарной родине и лично владычице. Если уж Мейна вышла на такую шишку, следовательно, затеяла что-то неординарное. «Значит так, Аптелемнар, делай, что хочешь, но ведьмакам не разговори. По-хорошему или по-плохому, но нам надо знать, где эта гадина залегла, под какой корягой скрывается». «А правозащитнички потом набегут, вой поднимут в газетах», — фыркнул Эрин. «Дескать, жестокие наследники железного Маэдроса не ведают о гуманности и правах иномирян. Терзают в застенках несчастного наемного убивцу, который только-то и пошалил, что лишил жизни полсотни глупых и никчемных обывателей. За милейшим господином Карлсоном, томившимся ныне в кровавых подвалах НЧЧК, о чьих правах рано или поздно начнут печься профессиональные сопляжуи, числилось, между прочим, ровно 19 человек иномирян и 27 представителей коренных рас. 46 абсолютно доказанных преступных эпизодов. «Эрин, ты свое дело делай», – посоветовал Итхан. «А с писаками я уж как-нибудь разберусь сам». Что правда, то правда. Многоопытный начальник регионального управления НЧЧК правозащитников кушал на завтрак, а в обед питался исключительно скандальными журналистами. Образно выражаясь, никаких компромиссов с болтунами, таков был девиз Итхана Нахыровича. Судиться с газетами за каждое непроверенное слово доставляло орку невыразимое удовольствие. И стоит особо отметить, что внебюджетный фонд вверенной ему организации регулярно пополнялся отсуженными у неправдивых газетчиков кругленькими суммами. Возражать Эрин не стал. Он ловко подцепил с тарелки кружок сервелата и с невинным видом сживал его на глазах у орка. Тот сразу оценил нанесенный завтраку непоправимый ущерб и поторопился вытолкать прожорливого эльфа прочь. «Ты иди, дави из ведьмака информацию. И помни, Аптелемнар», — на прощание сказал начальник назидательно, «ты хороший парень, защитник Отечества, немеркнущий славы предков и девичьей чести». Ответом ему стал тихий, но отчаянный вой. «А что вы хотели? Нынче защитникам немеркнущей чести ой как нелегко».